Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Опять Иродиада беснуется, снова перед нами. Это история гнусного пира Ирода в день его рождения. Развратное плясание юной девицы, неразумное обещание Ирода дать ей все, что она не попросит. Девица, которая идет торопливо посоветоваться с матерью и возвращается, чтобы потребовать голову Иоанна Крестителя на блюде. Немедленная жестокая казнь, которая за этим следует, в темнице среди мрака ночи. Снова видим мы, как неотделимо связаны друг с другом бесстыдство и жестокость. Как страшен может быть человек с его распущенностью и неверностью. Не зря, видно, говорят, нет ничего ужаснее на свете, чем бесстыдная, мстительная женщина, потому что по самой природе своей женщина призвана прежде всего являть добро. Она дева, мать, жена, очаг, и разрушение всего этого делает ее инфернальной. Отвратительные телодвижения Соломии, демонстрирующие искусство профессиональных блудниц, вызывали не ужас, а восхищение у ее матери, которая сама научила ее этому разврату и теперь подстрекала на убийство. Мы, наверное, плохо еще сознаем, мало видно еще нам того, что Господь преподает. Не можем никак мы понять, в каком обществе мы сегодня очутились. То, что было когда-то патологией и ненормальностью, все становится более обыденным явлением. Мать приводит на конкурс красоты 15-летнюю дочь и говорит журналистам: «Пусть моя дочь растет не так, как я. Пусть ее красоту оценят все, и пусть она гордится этим». Пресса с восторгом тиражирует подобные заявления, и в результате непридуманной реальностью является тот факт, что какая-нибудь почтенная, вполне положительная, уважаемая всеми женщина, спокойно смотрит изо дня в день порнографические видеофильмы вместе со своими детьми. Каким еще одичанием, какой новой жестокостью, кровопролитием прорвется в нашем обществе это тихое, всепроникающее растление? Происходит все более страшное накопление зла в мире, и нет покаяния. Нет покаяния и не может быть его в мире, если у нас его по-настоящему нет. В праздник великого проповедника покаяния услышим еще раз предупреждение Церкви о том, что новая религия, из недр которой явится Антихрист, будет отмечено соединением внешнего благочестия и беззакония, то есть отсутствием покаяния. И Ирод Антипа, блудник и убийца, ходил в храм и все соблюдал, как и отец его, Ирод Великий, тот, кто совершил убиение невинных вифлеемских младенцев при рождении Спасителя». Тот, о котором римский император Август говорил, что лучше было быть его свиньей, чем его сыном, потому что Ирод Великий со строгостью исполнял все предписания иудейской религии, не мог позволить себе вкусить свинины, однако погубил трех собственных детей и жену. Все соблюдал Ирод Антипа, и даже как будто вовсе неформально, не просто со своей суеверной свечкой стоял, а страшился Иоанна, ненавидел обличение его и одновременно с удовольствием слушал его, и не в состоянии был освободиться от влечения к слову пророческой правды. Преступление не совершилось бы, может быть, если бы не был он пьян, если бы не был захвачен посреди пьяного пира всеобщим огнем блуда и надмения, если бы, потеряв власть над рассудительностью, не боялся, что, откажись он от своего безумного обещания, над ним будут смеяться его так называемые друзья. Он боялся больше, чем совести и Бога, оказаться не на высоте перед злоречивым людским судом. Так сегодня миллионы людей связаны круговой порукой греха и спокойно принимают любое безобразие, потому что боятся не быть как все. Не хватает мужества выступить уже не против растления собственных детей, но, видя уничтожение полное наших детей, хранят люди молчание. То, что произошло в Беслане, убийство сотен неповинных людей, это выявление того уничтожения наших детей, которое происходит в масштабе всей страны. Это убийство миллионов ежегодных детей в чреве, это беспризорные миллионы детей, о которых так иногда лениво вспоминает пресса, массовые детские самоубийства, детская проституция. Одним словом, выявление того, что все дети наши являются заложниками преступной власти на разных уровнях. И это свидетельствует не только о том, как далеко зашел нравственный террор в нашем обществе, но и о степени депрессивной покорности злу, болезни, которые могут быть заражены и как будто принадлежащие к церкви. Чем ближе мы к концу истории, тем больше в мире людей, которые хотят жить так, как им нравится, чтобы при этом никто не напоминал им о совести и о нравственном законе, и которые готовы убить проповедника покаяния, чтобы они могли продолжать спокойно грешить. Самим фактом своего существования церковь является напоминанием о правде, о чистоте, о совести. Почему возникают гонения и клеветы на церковь? Почему совершаются убийства священников и монахов, девиц и детей? Многие хотели бы заставить замолчать совесть, если бы это было возможно. И потому человеку, который на самом деле проповедует о Боге, необходимо отдавать себе в этом отчет. Но какие бы безумные обещания не давали спьяну современные ироды, проявляя твердость во лжи, даже тогда, когда они знают, где правда, мы должны видеть, что это признак не их силы, а слабости. И как у Ирода Агриппы, это начало их крушения. Как известно из истории, царь Арефа, оскорбленный отвержением своей дочери, пошел войной на Ирода и совершенно разгромил его. Историк Иосиф Флавий отмечает, что многие иудеи рассматривали его поражение как посланное от Бога, и что это было справедливое наказание за то, что он сделал против Иоанна, называемого крестителем. Мы знаем об изгнании Ирода римскими властями в далекую ссылку, которая последовала за этим, и о страшной смерти дочери Иродиады. Нет сомнения, что беззаконников и здесь, на земле, настигает часто правый суд, и что всякий грех в самом себе несет свое наказание. Но страшнее всего оказаться навсегда отринутым от пасхального пира веры в блаженной вечности. Да дарует Господь всем, кто ищет достигнуть Царства Божия, молитвами святого Иоанна Предтечи, стать хотя бы самым меньшим в этом царстве, следовать проповеди покаяния и святой его жизни в меру своих, пусть очень небольших сил, так, чтобы истинно покаяться пред Господом. И да будет дано нам также следовать его примеру, всегда говорить правду, безбоязненно обличать порок, когда видим его, и желать смерть предпочесть лжи. Грех должен быть назван грехом, говорит святитель Феофан Затворник, иначе мы сами делаемся соучастниками этого греха и другим не даем прийти к покаянию. Заповедь о любви к ближнему предполагает такое свидетельство правды. Если нас просят, почему вы об этом непрестанно говорите, мы можем ответить словами древнего пророка: «Каждый из нас ответственен за кровь брата своего». Мир обязан многим великим людям, которые головы свои положили за правду и имели мужество говорить ее царям и царицам, когда те попирали ее к собственной погибели. Так святой Иоанн Златоуст за обличение растления был отправлен на смерть в изгнание. Так святитель Филипп, митрополит московский, принял мученическую кончину, говоря: «Там, где нет стояния за правду, там исповедание истины напрасно». Так святые новомученики и исповедники наши Духом Святым возвестили миру, убивающему их, о суде и о правде. И Церковь вместе с Предтечей, знающая тайну Святой Троицы и Святого Креста, знает тайну Божией заповеди и зовет подвязаться в покаянии и обличении зла до смерти. Аминь.